Потом Джеймс заскулил еще тише, и прохожий сказал: «Я его держу». «Спасибо, сэр», — ответил Том издалека, как во сне, и стал наматывать удавку на руки. Мэтью увидел на них порезы от бритвы. Он отступил назад. Том обмотал ткань вокруг шеи Джеймса, стараясь не причинять боли. Пес снова заскулил, высунул розовый язык. Том наклонился вперед, поцеловал своего пса в голову и резко скрестил руки. Свежая кровь и слизь полились у него из ноздрей, когда он делал то, что должен был, крепко зажмурившись и вцепившись зубами в рану на нижней губе. Мэтью смотрел себе на ноги. Мокасины стояли в луже крови священника. Кружились и жужжали возмущенные мухи. Он отступил еще на шаг, зацепил обломки стула и чуть не упал. Удержался, неуверенно покачнувшись, ощутил горячую волну тошноты в животе. Да, он видал убийства. И жестокие убийства. Но Слоттер свою работу делал с невероятным удовольствием. «Не позорься», — бросил ему прохожий, и Мэтью понял, что у него не только слезы на глазах, но и сам он стал белым, каким был его галстук только вчера утром. Медленно, не поднимая глаз, Мэтью тщательно завязывал галстук вокруг шеи. В конце концов, это же дорогая штука. Это отличительный признак джентльмена. Это то, что носит в Нью-Йорке каждый достойный молодой человек. Аккуратно завязав галстук, Мэтью заправил его под воротник грязной рубашки. Потом постоял очень тихо, слушая, как барабанит по крыше дождь. Том отвернулся от прохожего, подошел к ведру с водой, чудом пережившему разгром, опустился на колени болезненно медленно, как старик, и начал вымывать кровь из ноздрей. «Его след ведет в Бельведер», — сказал прохожий Тому. Покрытое черным мехом тельце собаки с коричневой мордой лежало на полу перед камином, будто во сне после долгого трудового дня. «Мы собираемся его поймать, если он не раздобыл еще себе лошадь». «Он попытается раздобыть лошадь», — согласился Том. Он плеснул воды себе в лицо и растирал плечи, возвращая им жизнь. «Много там не купишь, одну-две». «Одной ему хватит». «Его можно выследить и конного», — сказал Том. «Нам только надо будет себе достать лошадей, и мы его найдем». «Мы», — сказал Том. Мэтью не ответил, и прохожий тоже промолчал. Том воспользовался их молчанием, чтобы привести еще один довод. «Я могу украсть лошадей, если придется. Не случалось. То есть, одну лошадь». Он хотел подняться, но силы вдруг оставили его. Он пошатнулся и упал на бок. «Не в том ты видишь, чтобы лошадей воровать», — заметил прохожий. «Идти сумеешь?» «Не знаю». «Решай быстрее. Мы с Мэтью уходим». «Сумею», — заявил Том. И, преодолев силой воли слабость тела, он встал, снова пошатнулся, но на сей раз удержал равновесие. Посмотрел на прохожего, на Мэтью, снова на прохожего. На избитом и окровавленном лице застыло упрямство. «А насколько быстро сможешь идти?» — был следующий вопрос. На это у Тома ответа, кажется, не было. Он тяжело заморгал. Ему нужно было поспать, ему нужно было залечить раны. Он поднял руки перед собой, разглядывая порезы от бритвы так, будто не помнил, как это произошло. Потом посмотрел на Мэтью. «Ты христианин?» «Да». «Тогда ты мне поможешь? Ты христианин, и преподобный тоже был христианином. Помоги мне его похоронить». «Нет на это времени», — возразил прохожий. «Я обещал. Сказал, что останусь с ним до его смерти, а потом его похороню. Нарушить обещание я не могу». «Нельзя терять времени, ты что, не понимаешь?» «Понимаю. Но не могу нарушить обещание». «Ты будешь играть в ловлю Слоттера?» — спросил прохожий у Мэтью с едва заметным оттенком злости. или будешь ловить его всерьез?» «Мы разговариваем», — сказал Том, — «а могли бы тем временем хоронить. Я хочу предать преподобного земле и Джеймса тоже. На кладбище с остальными. А потом я покажу дорогу в Бельведер через лес. 4 мили выигрываем». «Я знаю этот путь», — ответил индеец. «Я понимаю, что знаешь». Том вздрогнул от укола боли и высморкал из носа кровавую слизь. Мэтью понятия не имел, как этот парень вообще стоит на ногах. У него, возможно, сломан нос или даже челюсть, судя по виду. Наверное, еще и зубы выбиты. Но он жив, а это больше, чем может похвастаться большинство жертв Слоттера. Мэтью подумал, что этот парнишка покрепче всех, кого он когда-либо знал, включая самого Грейтхауза. Конечно, надо спешить в Бельведер, чтобы попасть туда до заката. Но обещание... Обещание в его бухгалтерии тоже чего-то стоит. «Ну как?» — напомнил о себе прохожий. Мэтью понял, что командует он. Он — единственный сотрудник нью-йоркского офиса агентства «Геральт», оставшийся на ногах. И решение принимать ему. Он теперь Грейтхаус, плохо это или хорошо. И что бы сделал Грейтхаус? Вот в чем вопрос. «Да нет», — решил он. Вопрос не в этом, а вот в чем. Как правильно? Мэтью пристально посмотрел на Тома. «Вторая лопата у вас есть?»